Глава 19. Наполеон побежден. Европа свободна. Александр, увенчанный лаврами, возвращается в Россию. Но странное дело, эти лавры и эта победа нисколько не радуют Александра. Напротив, он становится меланхоличнее и суровее. В семейном кругу Александра называли прежде кротким упрямцем «le doux tête». Но теперь едва ли кто-нибудь решится назвать его кротким. Михайловский Данилевский, находившийся при государе, записал у себя в дневнике 1816 года. В 10 часов утра его величество гулял по саду и 7 раз прошел мимо моих окон. Он казался веселым, и взгляд его выражал кротость и милосердие. Но чем более я рассматриваю сего необыкновенного мужа, тем более теряюсь в заключениях. Например, каким образом можно соединить спокойствие души, начертанное теперь на лице его, с известием, которое мне сейчас сообщили, что он велел посадить под караул 2 крестьян, которых единственная вина состояла в том, что они подали ему прошение. Декабрист Иван Дмитриевич Якушин рассказывает в своих записках, как в 1814 году, когда гвардия вернулась в Петербург из похода, он наблюдал торжественный въезд царя. «Наконец, — пишет он, — показался император, предводительствующий гвардейской дивизии, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались, но в самую эту минуту, почти перед его лошадью, перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет. Я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако же, не могла видеть мыши, не бросившись на нее. Ни один Якушин разочаровался тогда в императоре Александре. Но и сам Александр был разочарован и в людях, и в идеях. Не то чтобы он перестал верить в те идеалы, какие были ему внушены с детства Лагарпом и прочими ревнителями философии энциклопедистов. Но вера эта стала теперь какой-то отвлеченной и сухой. Александр думал теперь, что идеалы весьма почтенные, сами по себе ничто. А вся суть в том, как складывается реальная жизнь. А это часто не зависит от нашей доброй воли. Вот, например, Александр думал ранее, что республика лучше монархии, и всякую автократию нужно ограничить конституцией. Он и теперь в этом не сомневается. Но он теперь знает очень хорошо, что не так уж просто применить к делу эти либеральные идеи. «Я люблю конституционные учреждения», — говорил он когда-то Лафероне, «и думаю, что всякий порядочный человек должен любить их. Но можно ли вводить их безразлично у всех народов? Не все народы готовы в равной степени к их принятию». Александр думал, по-видимому, что западные народы созрели для правопорядка. Но он сомневался, созрел ли для него русский народ. Тот патриотизм, который, по уверению многих историков, овладел душой монарха в 1812 году, был патриотизм особого рода. Любовь к России для Александра вовсе не отождествлялась с любовью к русскому народу. Русский народ — это тот дурашливый мужик, который всегда не вовремя появляется на дороге и мешает эффектно салютовать шпагой перед золотой каретой императрицы. Полиция бьет палками этого мужика. Так и надо, ибо иначе его не подготовить к либеральной конституции. Конституция уместна там, где вообще есть гражданственность, порядок, грамотность, добрые нравы. В России этого нет. Он, Александр, хотел заняться этими хорошими вещами, но помешал злодей Наполеон. Лучшие молодые годы ушли на борьбу с этим чудовищным порождением чудовищной революции. Но ведь революция не то же самое, что мирное либеральное развитие страны. Разве не доказал Александр своими делами, что он не враг свободы? Разве он не настоял, чтобы Людовик XVIII дал стране конституцию? А сам разве не обеспечил свободу и автономию Финляндии? А Польша? Польская конституция либеральней французской. Правда, вся власть, согласно этой конституции, сосредоточилась в руках шляхты, а нищая крестьянская масса так и осталась бесправной. Но нельзя же в самом деле все сразу. Во всяком случае, в Польше теперь не хуже, чем в Европе, а это уже кое-что. По-видимому, Александр не оставлял своего намерения дать, в конце концов, Конституцию и всей России. Рассуждая с Киселевым о злоупотреблениях администрации, Александр говорил: «Все сделать вдруг нельзя. Обстоятельства нынешнего времени не позволили заняться внутренними делами, как было бы желательно, но теперь мы занимаемся новой организацией. Армия, гражданская часть – все не так, как я желаю, но как быть? Вдруг всего не сделаешь? Помощников нет». Открывая весной 1818 года Варшавский сейм, в своей тронной речи Александр объявил недвусмысленно, что он намерен ограничить самодержавие на пространстве всей России, а не только ее окраин. «Устройство, уже существовавшее в вашем крае, дозволило мне ввести немедленно то, которое я даровал вам, руководствуясь правилами свободных учреждений, не перестававших быть предметом моих забот, и которых благодетельное влияние, надеюсь я с помощью Божьей, распространить на все страны, проведением по попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средства явить моему Отечеству то, что я уже издавна ему готовлю, и чем оно воспользуется, как только начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». По поводу этих заявлений Карамзин писал одному из своих друзей: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят Конституцию, судят, рядят, начинают и писать в сыне Отечества. В речи Уварова иное вышло, другое готовится. И смешно, и жалко». По-видимому, эти варшавские речи иных обрадовали, а иных напугали не на шутку. Для этого испуга были основания. Теперь мы знаем, что в 1818 году Новосильцевым был составлен одобренный Александром план конституционного устройства России. Но помещикам казалось, что у нас Конституция не пройдет так гладко, как в Польше, где крестьянская масса была покорнее овец.